Глава третья. Жизнь того, кто назывался ученым Олимпом, в гробнице орфистов близ Топе. Совет, данный им Клеопатре. Посол Хермионы. Олимп отправляется в Александрию. 8 дней скрывала меня Атуа, пока тело князя Аменемхата, моего отца, было набальзамировано искусными людьми и приготовлено к погребению. Когда все было в порядке, я тайно вышел из моего убежища, принес жертвы духу моего отца и, положив цветы лотоса на его мертвую грудь, ушел с тоской на сердце. На следующий день, спрятавшись, я видел из моего окна, как жрецы храма Озириса и священной Изиды несли торжественные процессии его раскрашенный гроб к священному озеру и поставили его под погребальный балдахин на священную лодку. Видел, как они прославляли усопшего, называя его справедливейшим из людей. Потом понесли его и положили рядом с женой, моей матерью, в глубокую гробницу, которую он высек в скале близ священного Озириса. Тут, рядом с ними, надеялся и я, несмотря на мою преступность, когда-нибудь уснуть вечным сном. Когда все было кончено и глубокая гробница запечатана, богатство, оставленное мне отцом, было вынуто из потаенной сокровищницы и положено в безопасное место. А я, переодетый, отправился со старухой Атуи к Нилу. Наконец мы дошли до Топе, Фивы, и я прожил в этом великом городе до тех пор, пока не нашел места, где мог укрыться от всех. К северу от Топе находятся коричневые огромные холмы и пустынные, выжженные солнцем долины. В этом печальном уединенном месте мои предки, божественные фараоны, устроили свои гробницы, высеченные в твердых скалах. Большая часть этих гробниц неизвестна никому и до сих пор, так искусно они скрыты в скалах. Но некоторые из них открыты проклятыми персами и другими грабителями, искавшими в них сокровища. Однажды ночью, только ночью я выходил из своего убежища, как только заря позолотила верхушки гор, я прогуливался в печальной долине смерти. Другой подобной нет нигде в мире. И подошел ко входу в гробницу, скрытому в огромной скале. Я знал раньше, что тут, в гробнице, место упокоения божественного Рамзеса, третьего фараона этого имени, давно почившего в Озирисе. При слабом свете зари, пробравшись в отверстие входа, я увидел, что гробница обширна и заключает в себе несколько комнат. На следующую ночь я вернулся сюда с Атуей и принес свечей. Старая кормилица также усердно ухаживала теперь за мной, как в младенчестве, когда я был несмышленым ребенком. Мы нашли великую гробницу, взошли в большой зал гранитного саркофага, в котором спит божественный Рамзес, и увидели таинственные рисунки на стенах. Символ бесконечного змея, символ Ра, покоившегося на жуке Скарабии, символ Ра, покоившегося в Нути, символ безголовых людей и другие изображения, символы которых я, как посвященный, скоро понял. Пройдя по длинному проходу, я нашел комнаты с прекрасными рисунками на стенах и всякими другими вещами. Внизу каждой комнаты были похоронены мастера и начальники ремесленников, которые были изображены на рисунках в доме божественного Рамзеса. На стенах последней комнаты, слева по направлению к гранитному залу саркофага, находились рисунки удивительной красоты и изображение двух слепых орфистов, играющих на своих арфах перед богом Му. Здесь, в этом мрачном месте, в гробнице орфистов, по соседству с мертвецами, и поселился я. Здесь в течение 8 лет я работал над собой, совершал свое покаяние и очищение. Атуа, которая любила солнечный свет, поселилась в комнате лодок, в первой комнате направо от галереи по направлению к залу саркофага. Образ жизни моей был таков. Через каждые 2 дня Атуа уходила в город и приносила оттуда воды, пищи, необходимые для поддержания жизни, и свечей, сделанных из жира. В час восхода солнца и в час заката его я выходил гулять в долину, чтобы поддержать свое здоровье и сохранить глаза от вечного мрака гробницы. Все остальное время дня и ночи, кроме тех часов, которые я проводил на горе, созерцая движение звезд, я посвящал молитве, размышлению и сну, пока облако греха не исчезло с моего сердца, и я снова приблизился к богам. Но с моей небесной матерью Изидой я не мог более говорить. Я научился мудрости, размышляя о тех тайнах, которым имел ключ. Воздержание, молитва и тихое уединение убили грубость моей плоти. И я научился духовными очами глубоко проникать в сущность вещей. И радость мудрости, подобно росе, пало на мою душу. Между тем в городе скоро разнесся слух, что святой человек по имени Олимп живет в уединении гробниц в страшной долине смерти. И ко мне начал стекаться народ, принося больных и прося полечить их. Тогда я углубился в изучение трав, в чем помогла мне Атуа, и благодаря глубине мыслей скоро сделался искусным в медицине. По мере того, как шло время, моя слава возрастала. Говорили, что я ученый маг и имею общение в гробнице с духами смерти. И это было верно, хотя я не должен и не смею говорить об этом. Я продолжал лечить. И Атуе не нужно было теперь ходить в город за водой и пищей, так как народ в изобилии приносил мне всего, более чем было нужно, ибо я не брал платы. Сначала опасаясь, что кто-нибудь может узнать в лице отшельника Олимпа, пропавшего Гармахиса, я встречал всех приходивших ко мне в гробнице. Но потом, когда узнал, что в стране укоренился слух о смерти Гармахиса, я начал выходить из гробницы, садился около входа и лечил больных, иногда даже по чьей-нибудь просьбе составлял гороскоп. Моя слава все возрастала. Люди приходили ко мне из Мемфиса и Александрии. От людей же я узнал, что Антоний на некоторое время оставил Клеопатру. И так как жена его Фульвия умерла, то женился на Октавии, сестре Цезаря. Много и других слухов узнал я от них. На 2-й год моего пребывания в гробнице я послал старую Атую, переодетую продавщицей трав, в Александрию, чтобы отыскать Хармиону и, если она предана мне, открыть ей тайну моего образа жизни. Атуа ушла и вернулась через 5 месяцев, принеся мне привет и подарок от Хармионы. Старуха рассказала мне, что нашла возможность увидеть Хармиону и в разговоре с ней упомянула о Гармахисе как об умершем. Хармиона не могла скрыть свою печаль и громко заплакала. Тогда, читая в ее сердце, Атуа была очень проницательна и умела читать в человеческом сердце. Старуха сказала ей, что Гармахис жив и посылает ей привет. Хармиона сильно обрадовалась. Расцеловала старуху и одарила, прося передать мне, что она помнит свой обет и ждет часа возмездия. Узнав много придворных тайн, Атуа вернулась в Топе. В следующем году ко мне пришли послы от Клеопатры и принесли запечатанный свиток и дары. Я распечатал свиток и прочитал его. Клеопатра Олимпу, ученому египтянину, обитающему в долине смерти близ Топе, стояла в начале свитка. Слава твоя, ученый Олимп, достигла наших ушей.